Разговор с палестинцем получился достаточно долгим, и сначала говорил в основном Андрей. Обнорский поставил условия Сандибаду: за участие в похищении Демина палестинец должен дать ему право первому побеседовать с майором, которому, как неожиданно выяснилось, у Андрея есть сугубо свои личные вопросы. Сандибад не удивился, лишь пожал плечами и кивнул, сказав в ответ арабскую пословицу: «У мужчины только одно слово, маленький братец. Хочешь говорить первым — говори. Я подожду. Учитывая, сколько я ждал до того, несколько часов роли не сыграют. Давай оговорим детали. Нужно выманить этого Демина в определенное время в определенное место. Но как это сделать? У тебя есть какие-нибудь идеи?» «Есть», — кивнул Андрей. «Только ответь мне на один вопрос. Ты знал о том, что я тоже ищу кого-то в Триполи, и что этим кто-то окажется Демин? Ты бы поверил в такие совпадения?» Ничто не дрогнуло в черных, бездонных глазах палестинца, когда он медленно ответил Андрею: «Я знал только то, что ты не откажешься помочь мне, маленький братец. Я не понимаю, о каких совпадениях ты говоришь, но только Аллаху дано вершить человеческими судьбами. И только Он знает, почему пути человеческих жизней расходятся и сходятся вновь». План, который они выработали, был достаточно прост. Сандибад начал было предлагать Андрею написать Демину и пригласить его навстречу, подписав послание вымышленным именем. Но Обнорский сразу же эту идею забраковал, сказав, что у него есть человек, способный вызвать геушника на экстренное рандеву. Он имел в виду, естественно, Выродина. Лейтенант рассказал накануне, что у него с геушником оговорен вариант срочного вызова в случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации. Таким образом, одна часть проблемы решалась достаточно просто. Демин, получив условный сигнал, придет в оговоренное время в назначенное место. Место и время встречи были также оговорены заранее. Если сигнал снимается утром, то встреча происходит в тот же день, в 7 вечера, у Аль-Фундук Аль-Кабира. Примечание. Аль-Фундук Аль-Кабир – гранд-отель, в переводе с арабского, одна из самых фешенебельных гостиниц в Триполи. Конец примечания. Если же сообщение получено после 19:00, встреча, соответственно, переносится на сутки. Паролем для вызова обычно служило обыкновенное письмо на имя Демина, но не Григория Петровича, а Григория Павловича. Это был конверт, внутри которого находилась какая-нибудь открытка с видом Триполи. Он оставлялся в посольском офисе. Его надо было оставить в ячейке, отмеченной буквой «Д». Там, на стене, были закреплены ячейки со всеми буквами алфавита, и сотрудники сами просматривали поступавшую корреспонденцию. Поскольку Демин, когда находился в Триполи, заходил в посольство по нескольку раз в день, такой способ связи был прост и надежен. Так что вызвать Демина в назначенное время к Гранд-отелю было несложно, а вот что дальше делать, здесь Обнорский терялся. Как на виду у прохожих выкрасть человека, тем более иностранца? Однако в этой части проблемы куда увереннее чувствовал себя Сандибад, который объяснил Андрею, что волноваться не стоит. Может ведь человек внезапно почувствует себя плохо на улице? Настолько плохо, что потеряет сознание. К счастью, рядом окажется машина с добрыми людьми, которые доставят пациента в то место, где ему окажут необходимую помощь. Не волнуйся, маленький братец, кое-какой опыт по этой части у нас имеется. Нисколько не сомневаясь в богатом и разнообразном жизненном опыте палестинца, не волноваться Андрей не мог. Слишком многим он рисковал, слишком многим. Вородин достаточно легко согласился послать Демину вызов. Лейтенант был уже настолько подавлен и деморализован, что Обнорскому почти не пришлось давить на него. Хотя на всякий случай Андрей все же припугнул еще раз зятя, сказав ему веско и убедительно: «Запомни, сынок, только одно. Если ты поможешь нам, то у тебя еще есть маленький шанс выкарабкаться из говна. Если предупредишь хоть как-то Демина, считай, что ты покойник. Из Ливии ты уже не уедешь. Но даже если случится невероятное, и ты улетишь в Союз на ковре-самолете, помни, что там тебя будет ждать любимый тесть, которому до твоего прилета дадут посмотреть одну интересную пленку. Я доступно объясняю». Кирилл в ответ лишь кивал и клялся, что никакого подвоха с его стороны не будет. Обнорский и сам понимал, что лейтенант находится не в той ситуации, в которой можно особенно рыпаться, но все же. Андрей буквально не находил себе места. Его мучила мысль, что он где-то допустил просчет, не заметил чего-то очень важного. Но переиграть ничего все равно было нельзя. Машина запущена, ее уже не остановить. 11 февраля 1991 года, в тот самый день, когда майор Демин должен был с утра прилететь из Тобрука, лейтенант Вородин отправился после обеда в посольство и оставил конверт в нужной ячейке. Поскольку Кирилл был в посольстве частым гостем, на него никто особого внимания не обратил. Радуясь, что не столкнулся с Деминым впрямую, Вородин вернулся в гостиницу и, заперся в своей комнате, так и не заметив, что на протяжении всего его маршрута от Мадинат-аль-Хадаика до Хай-аль-Акваха за ним наблюдали ничем не выделявшиеся в пестрой трипольской толпе люди. Обнорский, удостоверившись предварительно, что Вородин вернулся и находится у себя, в 18:00 вышел из гостиницы, отошел 4 квартала в сторону и сел в поджидавший его красный Volkswagen, за рулем которого сидел приказчик из магазина «Катус». Volkswagen отвез Андрея на набережную Аль-Фатих, где остановился недалеко от школы верховой езды Абу-Ситта. Там Обнорский прошел 200 метров. Потом, словно вспомнив что-то, хлопнул себя по лбу, обернулся и пошел назад, явно спеша. Через минуту он поймал такси с вмятиной на левой передней дверце и попросил водителя отвезти его в аристократический квартал Андалус. Там Андрей снова вышел, попетлял немного по улицам, проверяя, нет ли за ним наблюдения, и ровно в 19:00 без звонка и стука вошел через калитку в сад богатой двухэтажной виллы. Не встретив никого во дворе дома, Обнорский проследовал к главному входу, вошел в холл и, открыв незаметную дверь в глубокой темной нише левой стены, оказался на винтовой лестнице, спираль которой спускалась в подвал. В подвале горел свет, но не было ни души. Обнорский уселся в массивное деревянное кресло и стал ждать. За час он выкурил 10 сигарет, поминутно поглядывая на часы. Когда прошло еще 15 минут, Андрей уже носился по подвалу, гадая о том, что могло случиться. По договоренности с Сандибадом он должен был немедленно покинуть виллу, если никто не появится на ней до 20:30. Однако в 20:20 по лестнице забухали тяжелые шаги, и в подвал спустились трое смуглых черноволосых мужчин. Двое незнакомых обнорскому здоровяков тащили какой-то тяжелый длинный куль, замотанный в брезент, а замыкал процессию улыбающийся Сандибат. Андрей шумно выдохнул и отер пот со лба. Несмотря на то, что в подвале было довольно прохладно, все его тело горело, как после посещения сауны. «Аль-хамду-лил-ла!» — бросился Обнорский к Сандибаду. «Я уже начал беспокоиться. Как все прошло?» Примечание. «Аль-хамду-лил-ла!» — «Слава Аллаху» в переводе с арабского. Конец примечания. «Нормально», — спокойно ответил палестинец. «Пришлось, правда, немного поездить по городу, но Аллах не оставил нас своей милостью». Между тем палестинцы ловко распеленали куль и вытащили из него бесчувственное тело. Андрей вздрогнул, потому что фигура лежавшего без сознания человека была худощавой и гибкой, очень знакомой. Обнорский вгляделся в лицо пленника. Да, это было то самое лицо, которое показывал ему на фотографии Сандибат. Двое молчаливых спутников палестинца усадили безвольное тело в кресло и быстро примотали бинтами руки к подлокотникам, а ноги — к ножкам. Крепежка была очень плотной, чувствовалось, что эти люди выполняли такую работу далеко не один раз. Когда они закончили, Сандибат положил Андрею руку на плечо. «Ну, маленький братец, можешь начинать?» Мы будем наверху, никто тебе не помешает. Если потребуется помощь, позови. Он, палестинец кивнул на примотанную к креслу фигуру, должен через несколько минут очнуться. Будь осторожен и ни в коем случае не вздумай его отвязывать. Андрею показалось, что Сандибат хочет сказать ему что-то еще, но палестинец лишь взглянул на него как-то странно и неожиданно ласковым движением взъерошил ему волосы. Двое парней, принесших Демина в подвал, уже поднимались наверх. К ним присоединился и Сандибат. Обнорский и человек в кресле остались в подвале одни. Жар у Обнорского внезапно сменился ознобом. Его всего колотило, даже зубы едва не начали стучать. Андрей сжал челюсти и постарался успокоиться, хотя на сердце у него творилось просто черт знает что. Ведь если до этого дня все его действия, хотя и выходили за рамки обычного, но все же не подпадали под особо тяжкие статьи Уголовного кодекса, то сегодняшняя акция, участие в похищении советского офицера палестинскими боевиками, запросто могла быть квалифицирована как измена родине, со всеми, как говорится, вытекающими. А кто там будет потом разбираться, какие мотивы двигали Обнорским? За всеми этими невеселыми размышлениями Андрей даже не заметил, как привязанный к креслу человек очнулся и открыл глаза. Когда Обнорский поднял на него взгляд, Демин уже внимательно его рассматривал, кривя губы в какой-то странной улыбке. Они долго смотрели так друг на друга, не нарушая тишины подвала. У Андрея мигом вылетели из головы все вопросы, которые он хотел задать. Его словно заворожили холодные глаза пленника. Он смотрел в них и не верил сам себе. Неужели все-таки... «Изучи ты, студент!» — хрипло выдохнул, наконец, прикрученный к креслу. «Кто бы мог подумать?» «Кука!» У Обнорского словно камень с души свалился, потому что голос Демина рассеял все сомнения. Этот голос слишком долго звучал в ночных кошмарах Андрея, чтобы он не узнал его с первых же фраз. Обнорский сунул в рот сигарету и щелкнул зажигалкой. После того, как Кукаринцев узнал его и не стал ломать комедию типа «Кто вы такой и что здесь происходит?», на Андрея снизошло удивительное спокойствие. Он придвинул второе кресло почти вплотную и сел в него, закинув ногу на ногу. Губы Кукаринцева продолжали кривиться в ухмылке, обнажая желтоватые зубы. Андрей, словно вспомнив что-то, спросил Кукаринцева: «Курить будешь?» Кука качнул головой. «Я бросил. Курение очень вредит здоровью». «Вот как?» — удивился Обнорский. «И давно бросил?» «Со вчерашнего дня». «Кашель начал мучить», — усмехнулся Кукаринцев. «Дело твое», — пожал плечами Андрей. «Только мне кажется, что хорошее здоровье тебе больше не понадобится». «Не пугай меня, студент», — засмеялся Кука. «Ты бы лучше о своем здоровье подумал. Ты как был дилетантом, так и остался. Неужели я бы пошел на экстренную встречу с этим недоноском без подстраховки? Ты в говне по уши, шансов у тебя ноль. Вернее, твой единственный шанс — это я. Очень скоро эту вашу нору вычислят и блокируют. Хватит!» — резко оборвал Кукаринцева Обнорский. «Если мой единственный шанс — это ты, будем считать, что у меня нет ни одного шанса. Давай поговорим, Витя. Или тебе больше нравится имя Гриша?» «Ну да не суть важно. У меня к тебе несколько вопросов накопилось». «А какой мне смысл на них отвечать?» — вскинул брови Кука. «Нахуя, скажи? А вот тебе есть над чем подумать. Ты ведь даже не знаешь, куда влез, мальчик. Дело ведь даже не во мне. Я всего лишь винтик в огромной машине, возможностей которой тебе даже не понять. Ты попал в такие жернова, которые перемелют тебя, даже не заметив. Слишком большие люди их запустили. Но шанс у тебя есть». «Ты что ли?» — усмехнулся Андрей. «Оставим это, Витя. Повторяешься?» «А ты не смейся, студент. Я тебе дело предлагаю. Помоги мне отсюда выбраться, и все у тебя будет хорошо. Того гаденыша, который на меня навел, все равно менять надо было. Киря — овца. С ним никто бы дело иметь не стал, если бы не его тесть. Прикрытие было изумительное. Будешь вместо него — это не только жизнь, студент, это большие деньги. Ты ведь даже не знаешь, какие люди стоят за мной». Обнорский откровенно заулыбался и встал с кресла, сунув руки в карманы. «Не смеши меня, Кука. Я, конечно, дилетант, но ведь не дебил же полный. Сколько ты мне жизни отмеришь, если я тебя из этого подвала вытащу? Час? Два? Или ты думаешь, что я забыл, как ты однажды уже пытался меня кончить?» Кукаринцев цыкнул зубом и мотнул головой. «Идея тогда, кстати, была не моя. Это к товарищу Грицалюку все вопросы. Согласен с тобой, полковник был редкой сволочью. Но я-то что мог поделать? Из меня злодея лепить не надо. Где, кстати, твой бывший шеф?» Вскользь бросил вопрос Обнорский, расхаживая по подвалу. «Старик переехал в лучший мир», — — лицемерно вздохнул Кука. Сразу, как из Йемена его отозвали. Из Шереметьево не доехал, автомобильная катастрофа. Обнорский покачал головой и остановился, глядя на пленника сверху вниз. Черты лица Демина обострились, и на какой-то момент Андрею стало жутко. Ему показалось, что вот сейчас сквозь эту маску проступит настоящее лицо Кукаринцева. Он встряхнулся, отгоняя наваждение, и задал новый вопрос. «Скажи, а Царькова тоже ты убрал? Тогда в Адане?» «Нет, конечно!» — засмеялся Кука. «А тебе что, жалко майора стало? Придурок был твой Царьков, одно слово, бывший танкист!» Обнорского снова затрясло. Он с трудом подавил в себе желание ударить ногой по улыбающейся морде, но вовремя понял, что Кука намеренно выводит его из себя. «Ладно, Витя», — спокойно сказал Андрей, — «оставим прошлые дела. Ты мне лучше скажи, зачем Илюху убрал? И как ты уговорил его самого письмо написать? А другие вопросы меня, честно говоря, не интересуют». «Опять ты за свое, студент!» — осклабился Кукаринцев. «Но зачем мне тебе отвечать?» «Не захочешь отвечать мне? Ответишь тем ребятам, которые тебя сюда доставили. У них, кстати, и свои вопросы к тебе имеются», — пожал плечом Обнорский. Лицо Кукаринцева исказилось, но он нашел в себе силы снова улыбнуться. «Пытками пугаешь. Я же говорю, дилетант ты. Любой профи знает, грош цена той информации, которую из человека муками выдавили. Еще при Анне Иоанновне поняли, что на дыбе любой в чем хошь сознается, и что через трубу летал, и что подкоп под Кремль делал». Андрей немного растерялся, но быстро нашелся. «Зачем же обязательно пытки? Слава Богу, в конце 20 века живем. Химия далеко вперед шагнула. Никогда не говори о том, в чем плохо разбираешься», — наставительно сказал Кука. «Даже если у вас есть сыворотка правды, в чем я, кстати, сомневаюсь, это еще не факт, что она ко мне применима». «Это дело тонкое, студент. Требует кое-каких навыков и большого количества времени. Потому что, если меня просто каким-то говном накачать, я ведь и помереть могу. Оно как сердце не выдержит. Валяйте, пробуйте, я потерплю, помучаюсь. Время сейчас на меня работает». «Кончилось твое время, Витя. Проиграл ты. Сколько хочешь, можешь пыжиться, профессионалы из себя строить. А ведь проиграл-то ты. И кому, Витя? Студенту-дилетанту. А? Что, не так? Хуёво тебе сейчас, правда? И никакой ты не профи, гондон блядский, курва ты, Витюша». Как ни пытался Кукаринцев сохранить улыбочку на лице, но переросла она в оскал. Его левое веко задергалось в нервном тике, а на шее выступили красные пятна. «Ты-то чем лучше, студент? Над связанным куражишься. Развязал бы мне руки, вот и посмотрели бы тогда, кто из нас гондон, кто проиграл, кто выиграл. Твои дружки за тебя все сделали, так что если я кому и проиграл, то им, а не тебе». Андрей в ответ зло расхохотался и подошел к Кукаринцеву вплотную. «А какой мне интерес, Витюша, руки тебе развязывать, а? Шанс получить хочешь? Он дорого стоит. Шанс-то